Ведь я был уверен, что как только первые струи родника хлынут в Красавку, жизнь в деревне изменится и наладится к лучшему, и люди станут другие, и все же будет совсем по-другому, так я думал. Этого не произошло. Новый председатель колхоза послушался указаний сверху и постановил перенести деревню на новое место, ближе к крестам. Там асфальтовая дорога, а здесь, сами видите, бездорожье. Провести асфальт сюда посчитали невыгодным. Невыгодным! О, мерзавцы, преступники! Выгоднее сорвать людей с родных мест, оторвать от корней, от погоста, где лежат предки, перевести как стадовец на новые пастбища. Но самое страшное, Джон, самое страшное, все согласились. Поплакали, но согласились. Ну, еще бы! Им обещали ведь новые кирпичные дома с газом и теплыми туалетами. Да, вдобавок, старые дома оставляли за ними. Первое время многие ходили сюда, как на даче, распахивали огороды. Но потом... Учитель пьяно зарыдал. Потом кто-то случайно спалил свой старый дом. И это казалось выгодно. Страховка! Говорят, первые, кто сжигал свои дома, плакали, глядя на ночное зарево. Но рядом уж стоял знакомый милиционер, чтобы зафиксировать случайный пожар. А следующему было гораздо легче. Великая сила, общее дело, круговая порука. — А как же родник? — спросил Джон, тронутый рассказом Ознобишина, гораздо сильнее, чем ожидал. — Родник-то... В прошлом году я повел ребятишек в лес и не нашел родника. Это место исчезло, Джон. Оно растворилось в пространстве вместе с красным конем. Учитель замолчал, склонившись над стаканом. Рядом раздался противный смешок. Половинкин поднял голову и увидел красное лицо воробья, искаженное гримасой сарказма. «Что?» — Ваньк, рассказал тебе учитель местную байку о красном коне? Это у него болезнь такая душевная. Слышь, Васильич, тебе не в школе учить, а здесь с дураками жить. Не зря тебя все время тянет сюда. — Не зря, — покорно согласился Ознобишин. — Вы не смеете? — закричал Джон, вскакивая с места и бросаясь на воробья с кулаками. — Вы русские! Вы все злые! Вы самих себя ненавидите! Вы проклятый Богом народ! Как евреи! Только евреи себя любят, жалеют, друг другу помогают! А вы сволочи! — А, понятно! — оскалец произнес воробей. А ты, значит, не русский. Ты, значит, интеллигент, а мы, значит, свиньи. Половинкин молчал. А ты знаешь, что я с пьяным хвастовством, продолжал воробей, живого человека убил, задушил вот этими самыми руками, душу невинную загубил, любовь свою за знобушку ненаглядную. Ты бы, Тимофеич, спать шел. Тревожно глядя на воробья, вмешался учитель. — Не надо человеку твою историю. Она еще хуже, чем моя. — Пусть! — горделиво тряхнул головой воробей. — Пусть знает, с каким он народом тот дачничать собрался! Половинкин молчал. — Гена! — закричала с другого конца стола старуха Василиса. — Ты про Лиску, что ли, брешешь? Что с ней? Ни слуху, ни духу. Бросила меня змеюка подколодная. Вот появится на селе, я ее за волосы-то оттаскаю. — Все нормально, тетя Василиса! — воробей пьяно приветливо помахал рукой. — Был я вчера у твоей Лизы. — Да ну! — оживилась старуха. — Гребешок от она прислала. — Она! — Василиса с важностью посмотрела на притихших дурачков. — Что? Не верили мне? Дочка моя хорошая, она в городе живет. И правильно, чего ей с вами, дураками, делать-то? У моей Лизоньки чистая жизнь. — Джон! — воскликнул учитель. Половинка лежал на земле в обморке. Его отходили холодной водой. Воробей, не слушая протестов Ознобишина, влил в него полстакана самогона. Джон мгновенно опьянел, и все вокруг вдруг стали ему ужасно симпатичны. Кто-то принес проигрыватель, с единственной пластинкой,